Глава 21. Ситуация начала накаляться. Не такого поворота событий я хотел. «Я вас прошу», — начал я совершенно спокойным тоном и сделал еще один шаг в сторону пациента, соблюдая, однако, безопасную дистанцию. «Так, на всякий случай. Пожалуйста, успокойтесь. Вы же видите, я здесь. А пока я здесь, вам точно ничего не угрожает». «А когда вы уйдете?» — истерично проверчал мужчина. «Он опять появится и доведет меня до инфаркта». Поначалу у меня было желание познакомить его с Валерием Павловичем. Может, если бы и правда пообщались непринужденно. Но ситуация явно выходит из-под контроля. Так что более близкое знакомство с призраком отменяется. Не в этот раз. А то еще правда, не дай бог, закончится все это нехорошо. «Я вам торжественно клянусь», — сказал я, приложив для убедительности руку к сердцу, «что за все время нахождения здесь вы не увидите никаких призраков, и никто не потревожит ваш покой. Кроме меня, разумеется». «Я сегодня ради вас не пошел домой, остался в госпитале, чтобы следить за состоянием вашего здоровья. Так давайте уважать друг друга и не поддаваться панике без видимых на то причин». Мужчина замер, замолчал и внимательно посмотрел на меня, выискивая какой-нибудь подвох по выражению моего лица. «Ну, я актер еще тот, не лицо, а камень. Гранитная скала, не меньше». «Хорошо», — уже гораздо более спокойным голосом произнес пациент. «Пожалуй, вы правы, господин лекарь, и огромное вам спасибо за вашу помощь и за то, что остались сегодня здесь со мной. Прошу меня простить за мое поведение, я действительно сильно испугался». «Не переживайте по этому поводу», — сказал я и позволил себе улыбнуться. Эдакая снисходительная полуулыбочка на гранитном валуне. «В вашем состоянии не такое бывает. Я сейчас подключу к системе еще одну капельницу, а когда верхняя граница раствора начнет опускаться по этой трубочке, поверните вот этот краник, чтобы закрыть. Я загляну к вам еще через... полчасика или чуть больше, а пока лежите, отдыхайте». Я убедился, что раствор идет в вену, а не мимо. Отрегулировал скорость подачи и вышел из палаты. Когда поднимался по лестнице, обратился тихонько к призраку. «Валер, слушай, ну его нафиг такие знакомства». «Согласен, Сань», — прошелестел призрак где-то над ухом. «Я уже и сам не рад, что с ним решил заговорить. Но я тебе реально не вру, я думал, что он заговорил со мной первым. Слабонервный какой-то клиент попался, а шотер берет». «Нет, ты прикинь, Сань, призрак испугался живого человека. Это где такое видно вообще? Как с ним жена живет, с таким истеричным?» «Любовь зла», — хмыкнул я, вспомнив поговорку. «Это точно. Я услышал, как призрак тоже ухмыльнулся. Тоже умеет. Ты проследи за ним потихонечку, так, чтобы он тебя не увидел, а я пока методичку допишу, хорошо?» «Да хрен я еще попытаюсь с ним заговорить, Сань», — вздохнул призрак. «Мне такое веселье без надобности. К тому же ты ему пообещала. Я тебя уважаю. Ты же знаешь». «Взаимно, Валер», — улыбнулся я. «Знаю», — ответил Валерий Павлович. «Но ты иди работай, а я на пост. Присмотрю за этим нервным человечком». Оставшийся вечер прошел спокойно. Я принес пациенту бульон и отварную индейку, на которую он посмотрел сначала с некоторой неприязнью, но так как к этому времени как следует проголодался, употребил все внутрь без остатка. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, забирая у него пустые контейнеры. «Вот молодец. Я, конечно, понимаю, что это блюдо невысокой кухни, но вам сейчас такое очень полезно. На завтрак будут овощи на пару и отварная треска». «А может, картошечки жареной?» — жалобно протянул мужчина. «Нет, никакой жареной картошечки и колбасок с горчичкой», — покачал я головой. «Вам такое пока нельзя. А вот отварное, нежирное, без специй, такое можно и нужно. Делаем упор на белок и клетчатку. Это крайне необходимо для быстрейшего выздоровления». «Ну, ради выздоровления можно и потерпеть», — пациент обреченно вздохнул. «Спасибо вам большое, Александр Петрович, за заботу. Я уже чувствую себя намного лучше». «Вот, замечательно», — сказал я и улыбнулся. «Завтра осмотрю вас, и если не будет сомнений по поводу вашего состояния, то отпущу домой». «Это было бы здорово», — заметно расцвел мужчина. Все остатки негатива как ветром сдуло. «Главное — это настрой и надежда на лучшее», — подвел я итог и пожелал ему спокойной ночи. А чтобы не было скучно, дал ему почитать книгу по основам бытовой магии, которую выбрал на полке в своем кабинете, пусть просвещается. И заснуть с книгой приятнее, чем тупо пялиться в потолок и ждать, когда сон придет. Около 9 сделал небольшой перерыв в работе с конспектами и позвонил Насте узнать, как у нее дела. Да и просто хотелось ее голос услышать. Она предложила мне прогуляться по вечернему Питеру. Погода к тому благоволила, было не особо морозно и безветренно в кои-то веки. Но узнав, что мне нужно срочно доделать методичку по онкологии, предложила перенести прогулку на другой день, так как мое дело сейчас важнее. За что я ей был очень благодарен. Не все люди охотно воспринимают чужие чаяния и проблемы, она сразу прониклась. Нравится она мне все больше с каждым днем. Поставил последнюю точку в рукописи уже в 12 часу. Перед тем, как приступить к водным процедурам и перейти ко сну, решил еще раз проверить пациента. Мужчина уже мирно сопел себе с книгой в руках. Я потихонечку подкрался к его кровати, чтобы, не дай бог, не разбудить и не напугать. Выключил светильник и также потихоньку ушел. «Саня! Вставай, Сань!» — прозвучал над самым ухом встревоженный голос Валеры, когда я досматривал один из самых прекрасных снов в моей жизни. «Да что случилось-то?» — недовольно буркнул я, пытаясь проснуться. «Что ты горлопанишь прям в ухо?» «Я? Горлопаню?» — озадаченно переспросил призрак. «Даже не знаю, как это воспринять, как комплимент или как оскорбление». «Ладно, извини», — произнес я и начал одеваться. «Ты объясни толком, что произошло?» «Мне кажется, пациент наш домой собирается, а ты его вроде пока никуда не отпускал». «Как домой?» Я сразу окончательно проснулся и выпучил глаза. «Ему нельзя домой. Может, у него от интоксикации кукуха поехала, и он выдал психоз?» «Я сталевар, Саня, не психиатр», — хмыкнул Валера. «Иди лучше сам посмотри, пока он не успел свалить». «Бегу», — ответил я и почти бегом направился на первый этаж, застегивая рубашку уже на ходу. Когда я распахнул дверь палаты, пациент сидел одетый в костюм, в котором вчера пришел. Но до этого момента костюм висел в шкафу, а на нем была больничная пижама. Он испуганно посмотрел на мое взволнованное лицо, догадываясь, что сделал что-то не так, но не понимая, что именно. «А куда это вы собрались?» — как ни в чем не бывало, расспросил я. «Ну, вы ведь сказали вчера, что я буду себя нормально чувствовать. То отпустите меня домой». «Так я же сказал, что мне надо будет вас осмотреть, чтобы быть полностью уверенным, что это не рискованно. Я, наверное, слишком поспешил одеться, да?» Догадался он о причине моего беспокойства. «Извините, я что-то не подумал. Ну, давайте я сниму сюртук и жилет, расстегну рубаху и лягу, а вы меня посмотрите». «Хотите сказать, что вы не собираетесь уйти без разрешения?» — спросил я, скинув бровь. «Да нет, конечно, просто решил сразу одеться, как положено, чтобы потом сразу уйти. Я и не думал даже сбегать. У меня с головой все в порядке. Я себе не враг и все понимаю. Просто я проснулся в таком хорошем самочувствии и состоянии, что решил, что вы меня сегодня точно отпустите». «Все понятно», — сказал я, окончательно успокаиваясь. «Значит, Валера неправильно трактовал поступок пациента. Тому просто не терпелось попасть домой. Хотя я бы на его месте тоже так подумал». Мужчина, как и обещал, частично разделся, освободил живот и лег обратно на кровать. Я присел рядом, положив ладонь на область печени и начал сканировать. Кисты, которые я вчера дренировал, уже значительно уменьшились в размерах. Других, которые могли бы угрожать разрывом, я так и не обнаружил, просканировав печень вдоль и поперек несколько раз. В животе свободной жидкости уже не было, воспаление практически полностью стихло. Я на всякий случай прошелся широким пучком по правой половине живота, окончательно успокаивая воспалительный процесс. Потом на всякий случай просканировал весь живот. Что удивительно, хоть и несколько образований в печени показались мне злокачественными, но я нигде не обнаружил метастазов. Имея неприятный опыт с удаленными метастазами у жены Гартмана, я решил просканировать весь организм. Заставлять мужчину раздеваться полностью я не стал и сканировал через одежду. В этом деле она мне не особо сильно мешала. «Нигде ни единого метастаза не обнаружил. Это очень хорошо, но странно. Может, эти новообразования и не злокачественные вовсе?» «Может. Только, чтобы это узнать достоверно, надо опухоль оттуда изъять и смотреть срез под микроскопом. Не вижу сейчас в этом глубокого смысла, а чисто ради науки резать человека не буду». «Ну, если вы себя неплохо чувствуете, то можно идти домой», — сказал я, вставая с его кровати. «А может, хотя бы позавтракайте? Там вас ждет наваристый говяжий бульон, цветная капуста на пару и треска, как я и обещал». «Не, спасибо, Александр Петрович», — замотал он головой. «Я лучше домой. Жена уже приготовила диетический завтрак и ждет меня». «Тогда договорились», — кивнул я. «Можете одеваться. За вами кто-то придет?» «Да я думаю, сам смогу добраться. Вызову такси». «Не, так не пойдет», — покачал я головой. «К сожалению, ваше самочувствие на данный момент может оказаться обманчивым. Попросите, чтобы кто-то за вами приехал». «Если честно, я не стал никого беспокоить, потому что все сейчас собираются уходить утром по своим делам, и я хотел сделать сюрприз своим появлением», — с виноватым видом сказал мужчина. «Но вы не переживайте за меня, я не останусь дома один. У нас две служанки, дворецкий и повар. Если что, они всегда придут на помощь. Они у нас давно работают. Можно сказать, что мы одна семья». «Раз так», — сказал я, взвешивая за и против своего нового решения проблемы. Все-таки безопасность пациента и собственное спокойствие смогли победить лень. «Подождите меня 10 минут, я кофе выпью быстренько и вас отвезу». «Да ну что вы, Александр Петрович!» — замахал он руками. «Еще чего не хватало?» «Хватало!» — хмыкнул я, глянув на часы. Всего лишь 7 утра. И куда он так торопится? Обещайте, что дождетесь меня. Я быстро. Хорошо, Александр Петрович, пожал он плечами. Раз вы так настаиваете... Настаиваю, подтвердил я. И завтрак ваш как раз с собой захвачу. А вот это не надо, начал он протестовать. Надо, отрезал я и пошел обратно к себе в кабинет. Хорошо, что, проходя мимо кофемашины на пути в палату, я нажал на кнопку приготовления. Чашка кофе уже ждала меня и даже немного остыла. Я быстро прожевал имбирный пряник, запил его кофе, оделся и пошел обратно. Мужчина уже стоял возле лестницы полностью одетый и готовился выходить. Я вручил ему пакет с контейнерами, в которых находилось его диетическое питание, не обращая внимания на его сморщенный нос, и мы вышли из госпиталя. Всего-то 10 минут в пути, зато я сопроводил пациента до входа в дом и с рук на руки отдал родственникам, которые уже собирались уходить. Их радости не было предела. Довольный собой и своим поступком, я поехал обратно. Еще успею нормально подготовиться к новому рабочему дню. А днем еще надо будет подготовиться к приему первых подстучащихся. Ах да, еще сегодня надо будет обязательно нежданно нагрянуть в клинику Нурбенштейна, посмотреть, чем они там занимаются. Прием я себе назначил после обеда, а на первую половину дня настроил кучу других планов. Позавтракав, наконец, тем, что заказал в ресторане накануне, я дождался прихода Прасковьи и озадачил ее организацией работы кухни. Мы с ней вместе провели ревизию оборудования и посуды, составили список продуктов, доставку которых она должна была организовать. Ну и кадровый вопрос, естественно. Это, наверное, самое сложное. Хорошие повара всегда на расхват. Но я в нее верю. Она девушка шустрая, смышленая, справится и с этим. После 8 я начал обзванивать выбранные мною типографии и с третьей попытки почувствовал полное взаимопонимание. Собрал в охапку свою рукопись и покатил туда. Да, это, конечно, не та подпольная организация, куда я ездил со своими первыми заказами. Солидное здание, симпатичный ремонт внутри и комфортный зал для работы с клиентами. Цена немного покусывала, зато и качество печати на высоте, на мелованной бумаге. Впрочем, меня теперь... Ценник не сильно волновал, все расходы были заложены в бюджет учреждения, зато для репутации такого качества методички гораздо презентабельнее. Напечатать пообещали к завтрашнему вечеру. Правда, за срочность еще немного подняли цену. Варвары с дежурной улыбкой на лице. Как я и думал, в клинике Нурбенштейна меня никто в это время не ждал. Как только я ступил на порог и меня заметили, началась какая-то непонятная суета, которая заставила меня немного напрячься. Я не стал заходить в кабинет главного лекаря, который сейчас был моим, а прямо в пальто и шляпе пошел по коридору, грозно стуча по паркету своей модной тростью. Вспомнился мультик из детства, где также стуча тростью ходила ночью по городу каменная статуя какого-то дядьки. Опасения оказались напрасны, в каждом из кабинетов кипела работа, возле каждой двери сидели пациенты, все были при деле. Тогда зачем было так суетиться, когда я появился? Так, на всякий случай. Я уже развернулся, чтобы идти обратно, но мне навстречу с угодливой улыбкой вышел тот пожилой лекарь, мой заместитель. «Доброе утро, Александр Петрович!» — приветствовал он и учтиво поклонился. Кажется, хотел сначала протянуть мне руку, но постеснялся. Тогда это сделал я. «А мы вас сегодня так рано не ждали, думали, у вас свой прием с утра». «Мой прием будет тогда, когда надо», — ответил я нарочито строго. «Рассказывайте, как тут у вас дела идут? Надеюсь, никто не отлынивает? Никто сбежать не пытается?» «Что вы, Александр Петрович!» — замахал руками лекарь. «После того, как вы их напугали последствиями, даже те немногие, которые об этом подумывали, и те передумали. Да я и сам всем довольно доходчиво объяснил, что избегать такого наказания, что вы нам придумали, просто глупо. Да если хорошо подумать, то это и не наказание вовсе, а реальный второй шанс. Обучившись у вас и переквалифицировавшись по онкологии, мы только выиграем во всех планах. Ведь после того, как большинство из наших перестали носить эти проклятые амулеты, так все начало приходить в упадок. Мы бы долго на плаву не продержались. Да еще вон во вторник опозорились на весь город. Так что все на своих местах работают как не в себя, стараются. Если хотите, мы соберем коллектив в вашем кабинете, сами убедитесь. Дайте мне 5 минут, и все придут». «Нет, не надо никого собирать. Поверю сегодня вам на слово», — отмахнулся я. «Проконтролируйте, чтобы у всех запись была полная, и чтобы в понедельник в полном составе все приехали ко мне на лекцию 2 часам. Если хоть кого-то не будет, начнутся репрессии. А в гневе я опасен, я вас уверяю». Видимо, мое серьезное лицо, сдвинутые брови, грозные речи и тычок, окованным оконечником трости в паркет, оказали на моего заместителя неизгладимое впечатление. Хорошо, хоть у него коленки не затряслись, и лужа на паркете не появилась. Может, я немного переиграл? Ничего страшного. Боятся, значит, уважают. Не извольте даже переживать по этому поводу, Александр Петрович, проблеял зам. Все будет в лучшем виде. Дураков и безответственных мы здесь не держим. А я и не собирался переживать, продолжал я изображать из себя Железного Феликса. Это вы должны переживать, чтобы, не дай бог, все пошло не по плану. Все будет хорошо, Александр Петрович, пролепетал зам и поклонился. На мой вкус слишком учтиво. В понедельник двум, как штык, все до единого. Вот и хорошо, кивнул я, изображая удовлетворение его ответом. А куда вы нафиг денетесь? Конечно, все прибежите, это в ваших же интересах. Я еще раз окинул взором вверенное мне учреждение и направился на выход, не прощаясь. Пусть думают, что я могу вернуться в любую минуту. Это неплохо поддерживает рабочий тонус.